«Все в порядке?» Джек повернулся и увидел, как к ним подошли Стефан и Михаэль с другими охранниками Иштара. Толпа не маленькая, ведь охрана самого Иштара тоже была усилена. Роберта напряглась, медленно возвращая свободную руку обратно на зонтик. «Ничего-ничего, все тихо и спокойно», — поднял руки Джек в восстанавливающем жесте. На этом охранники обратно разошлись, но не сводили глаз с Роберта и Джека. Джек выдохнул, не стоит шутить с ними. «Это не пьяницы со стволами, а спецы. Где Гарсия?» — крайне хмуро говорила Роберта, прожигая дыру в голове Джека своим взглядом. Джек посмотрел на нее и, подойдя поближе, тихо сказал: «Похоже, я знаю, где он, но так уж вышло, что похоже сейчас он у близких мне людей». Еще до того, как Роберта успели еще что-то выкинуть, Джек добавил: «Они просто извозчики, наемники, что, видимо, вызвались за плату обменять товары, полученные, привезти в Руанапур в целостности и сохранности. По сути, они не знали ничего. Их поставили перед фактом. Их подставили». Роберта промолчала, продолжая пилить взглядом. Джек выдохнул. Он и так сегодня устал до жути, а стресса накопилась на месяцы вперед, но поделать ничего нельзя. Обстоятельства решают, а не он. «Я предлагаю тебе уговор», — посмотрел ей в глаза Джек. Роберта выдохнула резко носом. «Говори. Я помогаю вернуть твоего молодого господа, а ты обещаешь не обращать свой гнев против людей, что были просто извозчиками». Взгляд Джека не был тяжелым, но был упертым, требующим и проницательным, но Роберта, конечно, не отводила взгляда. Так они и смотрели в очи друг друга, пытаясь каждый что-то увидеть. Джек спокойно протянул руку, чем заставил Роберту дернуться. Девушка рефлекторно подумала, что тот пытался навредить ей и только заговаривал зубы до этого. «Договорились?» — склонил голову в бок Джек. Роберта выдохнула и посмотрела на пустую мужскую руку, что была протянута к ней. Роберта некоторое время думала, а затем все же подала руку. «Хорошо, отлично», — выдохнул Джек. «Но только если они ничего не сделали молодому господину», — быстро добавила Роберта, крепко сжав ладонь Джека, что он легко выдержал. Куда больше его беспокоила поправка от Роберты. «Конечно», — тепло улыбнулся Джек, хотя внутри, про себя, он, под хохот Дима, схватился за голову, крича: «Рееви, пожалуйста, пойдем», — сказал Джек, доставая телефон. «Куда? Сейчас узнаю», — вздохнул Джек, замечая, что Стефан и Михаил идут за ним. «Возможно, даже хорошо, что у него появились охранники». Набрав номер, Джек пару секунд ждал. «Алло, Джеки», — раздался веселый голос Реви. «Чего звонишь? Соскучился? Как работа?» «Да так, тяжело, если честно», — раздраженно говорила Реви, и Джек зажмурился, предвкушая проблемы. «Что такое?» «Товаром, что мы приняли, оказался малолетний вонючий бесичий сопляк». Роберта была рядом и грела ушки, прищурившись. Реви говорила довольно громко, так как на фоне слышался гомон людей. «И зовут его Гарсия Лавлис», — перебил ее Джек. Некоторое время Реви молчала. «Джек, что случилось?» — быстро поняла она, что происходит что-то неладное. «Реви, вас наебали». «Не то я», — сразу сказал Джек, выходя из Иштара. «Так уж вышло, что на меня наткнулась горничная этого мальчика, и боюсь, то, что мафия скрыла от вас, вам не понравится. Если коротко, вам в любом случае платят слишком мало, чтобы покрыть такой риск и будущие проблемы». «Блять, как чувствовала». На заднем плане раздался голос Датча. «Что такое?» «Это Джек, говорит, что нас наебали». «А я говорил», — поддакнул Бенни. «Заткни варежку, мистер Нянь, дай мне трубку». Несколько секунд тишины, и раздался спокойный голос Датча. «Какие проблемы нас ожидают, Джек?» «Какие, точно не знаю. Я сейчас поясню тебе ситуацию, а ты сам взвесь все». «Слушаю». «Пацаненок не так прост. Он единственный наследник одной из 13 благородных семей Южной Америки, семейной линии Лавлис. Мафия похитила паренька, потому что хотела прибрать земли этой семьи, ведь там крутятся большие деньги, Датч. Их земли крайне богаты Кассиопием». Датч задумчиво хмыкнул. «Хм, сейчас со мной горничная этого парня, и поверь, ее боевые качества, как минимум, не меньше, чем у Реви, но это самое безобидное. Датч, ты представляешь, какие проблемы будут у всего Руанапура, если правительство Южной Америки начнет действовать? Это ведь самая настоящая пощечина. Семья Лавлис сейчас в упадке, но...» «Я понял», — вздохнул Датч спокойно. «Что предлагаешь?» «Предлагаю отдать парнишку горничной Роберте. Проблемы не стоят ваших затрат на горючее. Логично. Так что, деньги, что нам предложили, не стоят подобных проблем. Спокойно говорил Дач. Где вы? Я подъеду с Робертой. Сама девушка слышала, как идет разговор, и была вполне довольна ходом событий, ведь молодой господин был цел и невредим. Мы в желтом флаге. Джек скривился немного. Барбара был натуральным проклятием. Тихо и спокойно все точно не пройдет. Мелкий не хотел есть наши припасы, да и нам консервы уже были поперек горла, вот и остановились, говорил Дач, но здоровяк явно был отвлечен чем-то от разговора, и мы уже подозревали подставу. Бен не выяснил немного из слов паренька. Джек, советую поторопиться. Что такое? С тревогой спросил Джек, но ответа не было, если ответом не считать звук выстрела и последующую пальбу. Черт, резко сказал Джек, быстро убирая телефон в карман. Роберт и рядом с ним все слышала, а потому была крайне серьезна. Гарсия в безопасности? Без понятия, ответил Джек, оглядываясь на Стефана и Михаэля. У нас машина есть? Стефан спокойно показал ключи. Есть, но Джек, я так понимаю, мы идем в горячее местечко? Джек скривился, немного. Михаэль вздохнул и вытащил рацию. Капитан, Джек застонал мысленно, колумбийская мафия будет в шоке. А Дим, ухмыляясь, сказал, что-то мне подсказывает, что Баа придется постараться, чтобы вновь отстроить свой бар. Капитан, очевидность, вздохнул Джек, идя за Стефаном в сторону машины. Глава 89. Как неаккуратно. За несколько секунд до пальбы в баре. Дай мне трубку. Протянул спокойно руку Дач. Реви передала ему телефон и заметила недовольный взгляд мальчишки напротив. Че пялишь? Раздраженно спросила Реви, посмотрев на него, как на говно. За время их плавания, она пыталась несколько раз наладить контакт с ним, как могла, но в ответ в нее летели оскорбления, которые не оставались без ответа с ее стороны, и еда. В ответ на последнее Реви уже доставала пушку, но Бен не ее остановил. Именно на этой миссии она зареклась, что никогда не будет иметь детей, не ладится у нее с ними. Светловолосый парнишка 12 лет настырно смотря на нее, нагло и требовательно сказал: «Хочу пить». Бен не резко перестал пить пиво, так как увидел, что у Реви от этой просьбы глаз задергался. Реви потянулась к пистолету. «Мелкий пиздюшонок, ты так сильно хочешь узнать, какого цвета у тебя мозги?» Гарсия сложил руки и посмотрел на нее без всякого страха, будучи уверенным, что его вообще не тронут. «Я, в отличие от тебя, знаю, какого цвета мозги у меня и у тебя. У меня хорошие преподаватели, а вот тебя явно никто не воспитывал и не учил, горилла». На лбу Реви вздулась вена. «Да ладно», Гарсия с важным видом прикрыл глаза. «Наш мозг розового оттенка». Реви усмехнулась. «Ха, идиот, мозги серого оттенка». Гарсия высокомерно посмотрел на нее, что и ожидать от тупой гориллы с пистолетом. «Мозги становятся серыми после смерти человека, а при жизни они розового оттенка». Реви замерла, а потом резко посмотрела на Бенни, как на судью, что разрешит этот спор. Все же парень был образован лучше их двоих. В свою очередь, Бенни поперхнулся пивом. «Почему я опять крайний? Это все проклятие Джека. По-любому, с ним вечно, по ее словам, что-то происходит, вот и на меня немного перекинулось, не нужно было жать ему руку, ой, он не нужно было». В это время Дач задумчиво протянул, слушая Джека: «ХММ». Бен не хотел как-то вывернуться и выйти из ситуации сухим, но две пары глаз пристально смотрели на него. «Ну, Гарсия прав». Вмиг лицо Реви перекосилось в сильном недовольстве и не менее сильном раздражении. «Ха!» — усмехнулся парень и указал на нее пальцем. «Неуч!» — девушка пнула стул, на котором сидел Гарсия. «Эй-эй-эй, что делаешь?» Ну а Реви просто, громко топая, ушла в сторону бара. Баа читал газету, когда раздался ее недовольный, крайне раздраженный и откровенно взбешенный голос: «Дай пепси!» «Это бар, заказывай бухло!» Не открывая взгляда от газеты, сказал Баа. «Мне для пиздюка», ворча, говорила двурукая: «Я знаю, что у тебя есть». Баа вздохнула и достала из-под стойки банку пепси. «Че недовольная такая?» В ответ Реви с силой хлопнула по столу, отдавая таким образом деньги и выпуская немного пар. «Не твое дело». Девушка быстро взяла банку пепси и потопала в сторону их столика. «Больная стерва», пробурчал Баа, возвращаясь к чтению. В этот момент в бар зашла группа людей, и все сразу поняли: не местные. Лицо Реви скривилось. Бля, зашедшими людьми были их наниматели. Как тесен мир. Картель Манзарелла. Именно они похитили Гарсию и дали поручение Лагуне перевести его, чтобы потом шантажом заставить отца мальчика отдать им нужные территории. Датч также сразу заметил их, да и мы сами подозревали подставу. Бенни выяснил немного из слов паренька. Джек, советую поторопиться. Эти люди явно пришли за ними. Датч, какого хрена я узнаю, что ты просиживаешь жопу в желтом флаге, вместо того, чтобы выполнять заказ? Ну а дальше? Никто и не вспомнит, кто из гостей первым взял пушку в руки. Никто и не вспомнит, кто из-за булдык сделал первый выстрел. Факт в том, что за считанные секунды началась жесткая пальба. «Мой бар!» — крикнул Баа, прячась за стойкой и хватая дробовик. Снова, черт бы его побрал. Датч быстро закончил разговор и залез под стол. К нему быстро присоединились Бенни и Гарсия, а также Реви с банкой Пепси. «Что вообще случилось?» — прикрыв голову, спросил Бенни. Датч спокойно ответил: «По-моему, кто-то из картеля случайно разлил пиво одного парня». Реви поставила банку на пол. «Ага, я видела. Чувака зовут Спайк, а прозвище у него Бешеный». Гарсия в шоке слышал, как пули летают у них над столиком, как эти пули забирают жизни, люди сейчас умирают из-за пролитого пива. Датч, Бенни и Реви посмотрели на шокированного мальчишку и одновременно ответили: «Из-за доверху наполненной кружки пива, но да, из-за пролитого пива». «Безумие!» — крикнул про себя Гарсия. «Надо уходить в тихую», — сказал Датч, смотря на черный выход. «Мы уже отказались от заказа». Бенни поправил очки. «Поддерживаю». Реви посмотрела на Гарсию, что в шоке наблюдал за пальбой. «Че с этим делаем?» Датч задумался. «Хм, по-хорошему оставить бы его тут, но та горничная потом нам жизни не даст. Ладно, берем с собой». Реви свела брови. «Сюда едет Джек с этой горничной. И что предлагаешь?» «Подождем за бронированной стойкой бара», — указала пальцем на бар Реви. Датч улыбнулся. «Он будет зол. Его проблемы». Пожала плечами Реви. «Хорошо, но только тихо», — сказал Датч и пополз на карачках первый, а за ним пошли и Бенни с Гарсией. Реви была замыкающей. Когда до бара было рукой подать, Бал высунулся и увидел ее. «Эр, Реви, опять твои дружки громят мой бар?» Девушка возмутилась, закричав и подняв руку. «Я здесь вообще не при делах». Ее крик, как по волшебству, остановил перестрелку, и все посмотрели на нее. Девушка медленно повернулась и посмотрела на всех этих людей в ответ. «Реви, где мелкий пацан?» Ругнувшись, Реви выхватила пистолет и прыгнула в сторону стойки бара, сделав несколько выстрелов. «Пес бы тебя ебал, двурукая!» — крикнул главарь шайки, экстренно прячась от пуль. В ответ в Реви прилетела пара пуль, но девушка уже была за бронированной стойкой. «Заплатите!» — кричал Баа, стреляя из дробовика. «Вы за все заплатите, Лагуна!» — крикнул он, посмотрев на тихого Датча, испуганного Гарсию, виновато улыбающегося Бенни и Реви, что уже на халяву пила ром, подставив рот под ручей из расстрелянной бутылки. Реви ухмыльнулась и вытерла рот. «Да ладно тебе, усатый таракан, мы уже столько знакомы, что почти друзья». Баа застрелил одного гангстера, что пытался к ним залезть на барную стойку, и в ответ крикнул девушке: «Да с такими друзьями врагов не нужно». Неожиданно, к перестрелке добавились новые быстрые выстрелы и крики поверженных врагов. Реви открыла широко глаза и выглянула из-за барной стойки. «Джек». 10 секундами ранее Стефан вел машину, а Михаэль сидел рядом спереди. Позади, на пассажирских сиденьях, были Роберта с ее зонтиком и чемоданом, да Джек. Роберта то и дело поглядывала на сосредоточенного парня, что сидел и медленно разбирал пистолет, прочищая его собственной рубашкой. Его поведение переменилось, когда они сели в машину, но еще сильнее он изменился, когда до их ушей донеслись множественные выстрелы со стороны бара. Незаметно поглядывая, Роберта видела, что в сумерках глаза Джека были широко открыты, но что поражало воображение, это сам взгляд, отрешенный, очень сосредоточенный и пугающий взгляд немного суженных зрачков и горящих мистическим огнем медовых радужек. На руках у него был УСПИАПС, автоматический пистолет Стечкина, который Джек одолжил у парней сразу, как только услышал звуки выстрелов. Пальцы спокойно перебирали детали пистолета, ставя все на место, но Роберта видела, что они то и дело подрагивают от переполняющих тело эмоций и огромного количества адреналина. В салоне автомобиля стояла тишина, не было нужды что-то говорить. При этом все смотрели на Джека, Роберта напрямую, а Стефан и Михаэль через отражение зеркал. Только один вид Джека заставлял их уважать его еще сильнее и уважать выбор балалайки сделать парня своим. Машина остановилась в десятке метров от бара. Стефан, что был за рулем, не успел ничего и сказать, как Джек, почти выбивая дверь, вылетел на огромной скорости из машины в сторону бара, держа два пистолета на изготовку. «Стой, Джек!» — кричал ему вслед встревоженный Стефан. «Ебаный в рот!» — крикнул Михаил, быстро открывая дверь и пытаясь поспеть за парнем. Роберта тоже быстро вылезла из машины и помчалась вслед за Джеком. Такая смелость и решимость не то чтобы поразили горничную, но мысленно она дала парню пару плюсов. Добравшись до разбитых окон бара, Джек за секунду оценил ситуацию и с высоты своего роста увидел забронированной стойкой хвостик Реви. Следом, он начал быстро стрелять с двух рук. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Это привлекло внимание и на него посыпался град из пуль, но Джека уже и след простыл на прежнем месте. Парень побежал под стеной бара и стрелял через каждое попавшееся окно по всем, кто держал пушку в руках, за исключением людей за стойкой бара. «Чтоб тебя черти драли, Джек!» — кричал Михаил, подбегая к окну и открывая огонь. «Мне лучше сдохнуть сразу после тебя, иначе мне ад покажется раем с капитаном». Роберт развернула свой зонтик, сделанный из толстого кевлара. Он останавливал любую пистолетную пулю, если это был не пустынный орел или 500-й магнум. Ручкой зонтика оказался спас. 12. Тяжелый самозарядный дробовик 12-го калибра со слабой отдачей из-за своего огромного веса. Впрочем, это не мешало Роберте стрелять из него одной вытянутой рукой. В баре творилась полная вакханалия. Уцелевшие посетители бара и картель, без всяких слов, объединились против нового противника, ведь тот убивал вообще всех. Реви вылезла из-за барной стойки и, увидев парня в окнах, крикнула: «Джек!» Датч тут же вытащил свой револьвер, подержим его. Он отвлек огонь от нас, спокойно говорил негр, даже в такой ситуации. Реви кивнула и быстро вытащила пистолет из кобуры, и они с Датчем поддержали свое подкрепление огнем. Прошло несколько секунд, пули свистели по округе, как салют в новогоднюю ночь. Невозможно убежать от пули, невозможно всегда оставаться целым и невредимым в таких передрягах. Невозможно знать, когда и тебя найдет твоя свинцовая судьба. Опытные вояки поговаривают, что когда пули свистят, это хорошо, просто потому что свою пулю ты не услышишь. Реви тоже ничего не услышала. Шальная пуля ураганом ворвалась в ее правое плечо, оставляя безобразную и ужасную сквозную дырку. Поразительная боль, без сантиментов, поразила мозг девушки, и она начала падать, будучи уже без сознания. «Реви!» — крикнул Датч, хватая девушку, что свалилась на пол, выронив пистолеты. Бенни схватился за голову. «Твою-то мать!» Ба сжал челюсть, но ничего не сказал и продолжил огонь из своего дробовика. Гарсия был в ужасе, смотря, как Датч бьет бессознательную девушку по щекам, пытаясь привести в чувство Реви. «Реви, мать твою! Не говори мне, что одна пуля может вывести тебя из строя, двурукая!» Удача это или нет, но Джек как раз стрелял через окно, когда увидел, как плечо девушки буравит пуля. Он видел, как она бессознательно заваливается назад, на спину, просто потому что она захотела поддержать его и защитить. Ужасающее чувство вины поразило сердце Джека, ведь, как ему казалось, девушка нормально справлялась и рискнула лишний раз только сейчас, из-за него. Предел достигнут. Воля 17-18. Предел достигнут. Воля 18-19. Говорят, что при смерти пролетает вся жизнь перед глазами, но Джек не умирал и воспоминания у него были совсем другие. В голове провертелось кино с Хиро, как невинный и добрый парень легко и просто подружился с ним, и уже через некоторое время Джек мог назвать его своим младшим братом, хоть тот и был старше. Как прозвучал злосчастный выстрел, и он ракетой выбежал на улицу, чтобы увидеть уже угасший свет жизни в его глазах и медленно, но верно охлаждающееся тело в теплой алой крови. Господин Зеркало позволил себе завораживающе улыбнуться со злым блеском в глазах. Вы пробудили демона внутри добряка. Как неаккуратно. Предел достигнут. Воля 19-20. Предел достигнут. Воля 20-21. За мгновение мир в глазах Джека претерпел изменения. Уши будто заложило и только бешеный стук сердца, только бешеный стук сердца. Зрение стало расплывчатым, но более широким, а глаза приобрели еще большую отрешенность. Кожа покраснела от огромного притока крови. Сердце разогналось до 200 ударов в минуту. Поражающее воображение количество адреналина взрывным образом наполнило парня. В голове пусто и ничего кроме него самого и цели убить противников и соответственно, спасти девушку, которая любила его, которая терпела к себе свинское отношение Джека с его гаремом. которая по звонку была готова лететь через весь город, чтобы, не думая, рискнуть жизнью, но помочь ему. Патроны в пистолетах кончились, нужно было уйти на перезарядку, но вместо этого, Джек откинул их и, выхватив подаренный Шинхуа, нож, ворвался в бар прямо через окно, разбивая все то, что не успели разбить шальные пули. «Джек, сука!» — крикнул Стефан, откровенно испугавшись от перформанса парня, «блять!» Пробив окно, Джек приземлился внутри и присел, когда над его головой, в считанных сантиметрах пролетела пуля, а он не моргнул и глазом. Выпустил эту пулю один из картеля, что был буквально в метре от него. Следующая пуля скоро покинет ствол пистолета, но парень молниеносно прочитал траекторию выстрела и ушел в сторону. Враг выстрелил в пустоту, хотя был уверен, что вторым выстрелом точно прибьет долбанутого идиота, что надумал лезть на рожон под пули с какой-то зубочисткой. Можно сказать, Джек пришел на перестрелку с ножом, но сам он не считал, что в проигрышной позиции. За доли секунды он подскочил к бандиту и всадил тому, правой рукой, нож в голову, а левой плавно вырвал пистолет из рук, ломая пальцы противника. Впрочем, тому же было все равно на это. Из его лба торчал нож, и другое его больше не заботило. Его вообще больше никогда и ничего не будет заботить. Перехватив пистолет левой рукой, Джек спокойно начал вести точечный, но быстрый огонь по противникам. Правая рука отпустила нож и схватилась за горло убитого и подняла 100-килограммовую тушу. Шквал пуль полетел в Джека, но он просто прикрылся мертвым телом, как щитом. Естественно, не все пули застревали в живом, то есть мертвом щите, но даже так они здорово теряли в своей силе и могли лишь на пару сантиметров войти в мышцы парня. Одна пуля пролетела насквозь через мертвый щит. Две, три, четыре. Предел достигнут. Живучесть 12-13. Смотря на все это, Роберту, да и всех остальных, пробрал небольшой ужас. Глава 90. Аффект. Весь огонь сконцентрировался на высоком парне, что поистине безумно шел на них и стрелял, прикрываясь мертвым, изрешеченным свинцом, телом. Страх. Невероятный страх и паника терзали умы и души противников, ведь как бы они ни стреляли изо всех сил, противник, как танк, все шел на них, и почти не промахиваясь, стрелял в ответ и убивал одного за одним. Датч бросил идею привести Реви в чувство и аккуратно вылез из-за стойки со своим револьвером, чтобы поддержать огнем подкрепление. Обычно спокойный негр, когда увидел, что происходит в баре, не смог сдержать чувств, ну пиздец. Противники быстро сокращались. По ним стрелял Датч, на которого они не обращали внимания, Роберта, Стефан, Михаил, Баа и танк, на котором сконцентрировался весь огонь. Шли секунды, а Джек все так же уперто шел, не чувствуя боли и уж тем более жалости. Мертвый щит в его руках, на удивление, только становился крепче, ведь застрявшие в теле пули становились преградой для других пуль. В него самого уже прилетело 9 пуль, что изрядно потеряли в своей скорости. Прилетали эти пули в грудь и живот, но не могли пробиться глубже, застревая в прокачанных и под безумным адреналином, почти каменных мышцах. Осколки пули увязали в небольшой жировой прослойке, что еще осталось. 10-я пуля пробилась через мертвый щит и влетела прямо в грудь, прямо в ребро, но кость даже не треснула. Предел достигнут. Живучесть 13-14. Предел достигнут. Воля 21-22. Живучесть вновь поднялась, а за этот бой, она сделала это уже второй раз. Как итог, улучшилась регенерация, детоксикация и различные сопротивления, будь то временная слепота или оглушение. Усилилась защита головного и спинного мозга, точнее улучшилась жидкость, ликвор, что омывала и защищала эти органы от физического воздействия. Эта жидкость отвечала за поддержку давления в черепной коробке, метаболические и трофические процессы. Проще говоря, к мозгу стало поступать еще больше кислородосодержащей крови и питательных веществ, что, в свою очередь, улучшает самочувствие, повышает скорость химических реакций и дает органу работать с еще большей силой, ведь разум был уже прокачан, а тут подоспели и ресурсы, чтобы раскрыть еще больше потенциала улучшенного мозга. Ну а головной и спинной мозг, можно сказать, отвечали за очень многое в теле. Помимо этого, были улучшены связки. Они стали гибче, эластичнее и прочнее. Не обошла живучести кости. Парень был абсолютно здоров, а у совершенно здорового человека кости крайне крепки. Но так как живучесть уже имела 14 единиц, а не 10, кости стали еще крепче и прочнее. Как известно, мышцы крепятся к скелету при помощи сухожилий, соединительной ткани. Крепятся мышцы к костям в нескольких местах, и таких мест у Джека теперь больше, чем у обычного человека. Симметрично, по всему телу, мышцы скрепились со скелетом, что положительно повлияло на подвижность парня и силу. Также пропали из тела парня рудименты, что до этого поддавались регрессии. Этими рудиментами были копчик, что когда-то давно был полноценным хвостом, мышцы ушей, что позволяли двигать ими, как зверь, третье веко, что когда-то была мигательной перепонкой, и многое другое. Но были также рудименты в его теле, что наоборот поддались развитию. Зубы мудрости и клыки, пирамидальная мышца и длинная ладонная мышца, марганиевые желудочки, гортани и ногти на ногах и руках. В остальном, живучесть коснулась всего тела. Уже не стоит упоминать повышенную вновь эластичность и силу сердца, капилляров и сосудов. Что стоит упомянуть, так это вновь улучшенные надпочечники, что начали вырабатывать еще больше адреналина. Противников осталось всего трое, но им некуда было деваться. Они были как загнанные в угол псы, которых расстреливали со всех сторон, а еще был безумец, что шел на них как бульдозер, не обращая ни на что внимания. Патроны в позаимствованном пистолете кончились, и Джек откинул его в сторону. Он быстро вытащил нож из головы хорошо послужившего мертвого щита, но тот мог оказать ему последнюю услугу. Парень окунул врагов с головой в еще большую панику, когда побежал на них с мертвым телом. «Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни, блять, о боги!» Джек быстро подбежал к противникам. Их было трое. В того, что стоял подальше, он бросил, отслуживший свое, труп их товарища. Такой снаряд легко сбил с ног третьего противника, но Джек даже не обратил на это внимания. Парень быстро пригнулся, пропустив над собой пули, и в полуприсяде быстро сократил дистанцию. Ну а дальше, нож был с силой брошен и легко вошел в грудь главной псины, что притащило сюда остальных людей картеля. Но еще до того, как нож долетел до него, Джек занялся следующим противником. Так как правой рукой он бросал нож, левая рука была свободна, но и она быстро нашла себе работу. Враг был на расстоянии вытянутой руки, и естественно этим Джек воспользовался. Коршуном рука настигла лицо противника, но это был не удар, совсем не удар. Средний и большой палец вонзились в глазницы. А-а-а-а-а-ха-ха-ха. Эти пальцы встретились, и получилось так, что Джек буквально держал ублюдка за нос, только изнутри. Пистолет естественно сразу был выронен, бандит сразу попытался вырваться, вслепую, из рук парня, но любое движение вызывало поистине ужасающую боль. Эта боль была явным предостережением не дергаться, но под адреналином, что испытывал этот ублюдок, эта боль не чувствовалась, а потому он и дальше пытался вырваться, что не пошло ему на руку. С хрустом и криком бандита, его верхняя челюсть, что крепилась к лобной кости и несла на себе нос и верхний ряд зубов, попросту оторвалась, и только множественные мышцы с соединительными тканями не давали полностью потерять верхнюю челюсть. Секунду покричав, тот вырубился от болевого шока, и Джек отпустил его. Тишина. Только тяжелое дыхание Джека слышалось в этой гробовой тишине. Последний бандит, которого он повалил мертвым щитом, прикинулся мертвым, но парень ясно слышал то, как он панически пытается сделать свое дыхание как можно более тихим. Внутрь бара зашла Роберта, Стефан и Михаэль. Дач одной рукой держал револьвер, а другой сбрасывал со своей лысой головы осколки от уничтоженных пулями бутылок. Такого даже во Вьетнаме не было. Джек спокойно поднял принадлежавший мертвецу глотку и добил последнего бандита, что решился прикинуться шлангом, под трупом, дабы выжить. Этот выстрел заставил всех замереть на мгновение, а потом вновь расслабиться. Стефан с Михаэлем тихо и осторожно подошли к Джеку. Вопросов к нему было у них крайне много. От простого: «Ты ёбнутый, да сильно задело?» Стефан, вздохнув, спросил: «Как ты?» В ответ раздался спокойный и отрешенный голос парня: «Нормально». В мыслях оба прожженных ветерана, как один, крикнули: «Ебал я в рот, такое нормально». Внезапно, Джек быстро пошел в сторону барной стойки. Увидев Реви без сознания, он упал на одно колено и быстро проверил ее пульс. Дач молча смотрел, и через его темные очки не было видно эмоций в его глазах. Зато эмоции были видны на лицах Бенни, Гарси и Баа. Они затаили дыхание при виде Джека. Глаза горели медовым, каким-то зловещим мистическим сиянием. Кожа красная от насыщенной кровью плоти, а также простых ран. О, эти раны! Множество отверстий от пули и прочих осколков. Рубашка на нем выглядела хуже, чем половая тряпка, которой пользовались десятилетиями. Было видно, как отверстия их блестели пули, застрявшие в мышцах. Мышцы с силой сжимали эти пули, и таким образом они стали пробком, которые не давали крови вытекать из тела. Регенерация шла полным ходом. Когда Джек присел на колено, пара пуль, что вошли совсем не глубоко и буквально торчали наполовину снаружи, вывалились и с характерным звуком, ударившись о твердый древесный пол, покатились. Джек, удостоверившись, что девушка была просто без сознания, снял с себя рубашку, показывая всем вздувшиеся мышцы, которые уже не могла скрыть жировая прослойка. Они бугрились, пульсировали и будто кричали о том, чтобы их прямо здесь и сейчас задействовали. Снятая рубашка была легко порвана парнем, как бумага. Спереди, может быть, она и была безобразна, но со спины была, как новая. Именно эту часть рубашки он и решил использовать для перевязки девушки. Датч хотел положить руку на плечо парня, но решил от греха подальше, сейчас, просто сказать, она будет в порядке. «Джек, тебе бы о себе лучше позаботиться. Со мной все хорошо», — мгновенно ответил Джек, нежно и осторожно перевязывая плечо Реви. Стефан покачал головой и тихо сказал Михаилу: «В машине есть аптечка и бинты. Принеси, а я присмотрю за ним». «Хорошо», — ответил Михаил и быстрым шагом двинулся к машине. «Вы здесь, молодой господин?» — спокойно, но с небольшой прослеживающей тревогой спросила Роберта. «Да-да», — сказал Гарсия, подняв голову и увидев рядом с барной стойкой свою горничную. «Вы не пострадали?» «Нет, ваш отец очень волнуется за вас». Бенни в мыслях поморщился, если только морально. Роберта подняла Гарсию и поставила рядом с собой. Парень тут же в порыве эмоций начал шептать горничной, что пережил. Закончив с перевязкой, Джек поднял Реви на руки, как принцессу. «Нам нужно в больницу, это уж точно», — спокойно сказал Датч, смотря на поблескивающие пули в его ранах. Стефан кивнул: «Да, пойдем в машину, я отвезу вас в больницу, но, Джек, по дороге я перевяжу тебя». «Хорошо», — Джек, немного подумав, ответил. «Хорошо». Он был в состоянии аффекта, а адреналин в нем только нарастал. Мысли текли медленно, а скорость реакции и рефлексы наоборот протекали с молниеносной скоростью. «Пойдем», — кивнул Стефан в сторону машины. Но Джек не прошел и половины пути, как услышал звук передергивания цевья дробовика. «Роберта», — испуганно и немного непонимающе спросил Гарсия. Джек остановился и боковым взглядом посмотрел на горничную. «У тебя нет шансов». «Сомнительно, берсерк», — спокойно ответила Роберта, наводя на него спас 12 одной рукой. Бен не только встал из-за барной стойки и тут же сел за нее обратно. «Это никогда не кончится. Мы договаривались». Сильно свел брови Джек, с некоторой злостью и гневом. «Да, договаривались. Только если Гарсия не пострадает, а эти наемники, думали, оставить его тут, картелю избежать, поджав хвосты». Также они многократно запугивали и угрожали молодому господину. Датч спокойно слушал, но его руки быстро и тихо вытаскивали гильзы из барабана револьвера и снаряжали патронами. «Какое тебе дело до того, что они думали?» — с ревом крикнул Джек, резко посмотрев на горничную. «Сделали то они и обратное». Стефан, посерьезнев, сказал: «Джек, у меня есть две миссии от хозяина. Первая – спасти молодого господина. Вторая – уничтожить всех, кто причастен к этому похищению и картелю Манзарелла. Никаких переговоров и договоров с преступниками. Я должна придерживаться семейного кредо семьи Лавлис». Господин Зеркало усмехнулся, говоря: «Какой хороший цепной пес. Выполняет задачу полностью и всегда, чего бы ни стоило». «Роберта», — тихо сказал Гарсия, вцепившись в подол ее платья. Джек медленно положил Реви на пол и, перевернув стол, прикрыл ее им. Затем Роберта заговорила на испанском: «Благословение живым, покой мертвым, карающим мечом правосудия, нести смерть преступникам, и предстанем мы пред алтарем святым, клянусь именем Святой Марии, стальным молотом истреблять нечестивость». Задание «Неравный бой» добавлено. Цель: победить Роберту. Награда: модификатор «Аффектур 1». Джек не увидел задания. Когда Роберта заговорила на испанском, он быстро открыл окно системы. Система зла. Характеристики: сила 15300. Проворство 15300. Живучесть 14280. Восприятие 18360. Разум 16320. Воля 22440. Либидо 23460. Очки зла 1283. Задание: сладкая месть. Цель: убить Цань Данбея. Награда. Повышение черты живучесть на 3 единицы. Драконоборец. Цель. Уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура. Награда. Модификатор концентрация. Ур-1. Модификаторы. Непоколебимый разум. Ур. Макс. Тело дьявола. Ур. Макс. Полиглот. Ур. 1500. Контроль тела. Ур. 25000. Бархатная кожа. Ур. Макс. Глаза белела. Ур. 15000. Мгновение и 1200 очков были потрачены. Сила поднялась на 2 значения, дойдя до 17 единиц. Проворство повысилось до 16 единиц, живучесть до 15. Эти улучшения сопровождались сильными изменениями в теле парня. Мышцы стали сильнее, суставы крепче и еще более гладкими, что вместе с улучшенной синовиальной жидкостью обеспечило еще меньшее сопротивление и большую подвижность. Связки приобрели большую эластичность и силу, кости стали еще крепче и добавилось дополнительные несколько мест, где скелет скреплялся с мышцами-сухожилиями. Сердце, надпочечники, ликвор, сосуды, капилляры и другие множественные органы претерпели изменения. Еще больше адреналина, еще больше питания для мозга, еще больше силы и скорости. За доли секунды от выстрела, Джек резко ушел с траектории выстрела из дробовика. Выстрел, Роберта, не нужно, кричал Гарсия. Дач, Стефан, Баа и Михаэль, что вернулся экстренно с аптечкой, уже навели свои пушки на горничную, но выстрела не сделали. Все потому, что Джек за секунду сократил расстояние между собой и горничной. Они не могли стрелять, рискуя задеть парня. Оружия при себе у Джека более не было, но были руки и ноги. Горничная не могла отбежать в сторону, так как Гарсия был слишком близко. Она отбросила дробовик, противник подобрался слишком близко, никак не прицелиться, спас был слишком длинным. С силой она ударила ногой в его живот, прямо по множественным ранам. Парень даже не поморщился, и только его глаза, сияющие демоническим блеском медовых глаз, засияли ярче. Джек всем телом влетел в Роберту и повалил на пол. У нее перехватило дыхание. По чувствам, это было подобно тому, что тебя сбила легковая машина. Примерно. Не растерявшись, она попыталась взять его на удушающий, но Джек был быстро и силен. Ее руки не могли сдержать пробудившегося монстра. Даже Валмит еле сдерживала его в одиночку. Сейчас же он стал сильнее себя прошлого, а состояние аффекта было не сильно слабей, чем тогда, когда был убит Хира. Гарсия кричал: «Не нужно, хватит». Джек молча ударился всей силой по носу Роберты, отчего у девушки на секунду померкло зрение. За это время Джек залез на нее и сел, придавив своими коленями и всем весом ее руки к полу. Ну а дальше посыпались крайне сильные удары в голову. «Пожалуйста, не надо». Джек не слышал Гарсию, не чувствовал его ударов по собственной спине. Датч опустил пистолет, выдыхая и немного удивляясь такому скоропостижному поражению горничной. Выглядела она не слабой, и если она не уступала Реви, то... Датч поморщился слегка, когда увидел, как еще один удар прилетел по лицу Роберты, начисто ломая его. «Не хотел бы я получить такой». За несколько секунд Джек превратил лицо горничной в мясо. Она не была уже в сознании, как пару секунд, но была жива. Это само по себе большое достижение, ведь от одного такого удара нормальный мужчина, не то что женщина, мог бы попросту умереть. Джек вновь занес руку для удара, но женская рука схватила ее, а следом раздался знакомый спокойный голос: «Хватит, Джек». Парень, замерой повернувшись, сказал: «Софи». Балалайка стояла рядом, в своей шинели, а позади были ее множественные солдаты. Балалайка усмехнулась: «Я уже ехала к тебе в Иштар, как и обещала. Думала, мы проведем хороший вечер и прекрасную ночь, а ты тут отдаешь всего себя какой-то горничной». «Я, не нужно слов», — улыбнулась немного жестоко балалайка. «Хорошая работа, но жизнь надо бы ей оставить. Пойдем, милый, тебе и Реви нужна медицинская помощь. Пойдем, пойдем». Ать-2. Джек кивнул и, опустив голову, тяжело дыша, пошел за двумя мужчинами, что выносили Реви на носилках. Балалайка проводила его взглядом и посмотрела сверху вниз на заплаканное лицо Гарси. «По-хорошему, не нужно было останавливать моего Джека, но считайте это проявлением моей доброй воли». Внезапно глаза балалайки стали острыми и хищными. «Не смейте более совать нос на мою территорию и уж тем более трогать моего мужчину. Это понятно? Иначе в следующий раз я не то что не остановлю его, я брошу все силы на ваше уничтожение». Затем балалайка повернулась. Ей не было нужды слушать что-то от маленького сопляка. «Помогите этой собаке», — кивнула Софи, показав своим солдатам пальцем на Роберту. Глава 91. Звонок. Длинный светлый коридор, множество стульев понад стенами, и куча кабинетов. И как раз перед одним подобным кабинетом находилась небольшая колоритная толпа из чисто женских особ. «Не маячь перед глазами, сядь спокойно», — сказала балалайка, закинув ногу на ногу и поудобнее расположившись на стуле. Реви ощерилась и поморщилась от боли, схватившись за плечо. «Как я, блядь, тут успокоюсь? Он же там, не ссорьтесь, девочки, все будет хорошо», — слабо улыбнулась Кака, положив руки на колено. «Конечно, все будет хорошо», — вскрикнула Реви, подняв руки и резко поморщившись от боли. «Это даже не обсуждается». Чикита, облокачивающая спиной о стену, задумчиво сказала, смотря на Софи: «В то, что ты рассказала, поверить крайне сложно». Балалайка посмотрела на женщину и пересеклась с ней взглядом. «Я говорю, как есть». Валмит сложила руки на груди, неуверенно сведя брови: «Но то, что ты рассказала, больше похоже на сон фантаста». Софи вздохнула под всеобщим взглядом: «Я всего не видела. Рассказала все то, что мне сказали Стефан и Михаил. Из свидетелей также остались Баа, Дач, Бенни, ну и сама эта пострадавшая сука со своим мелким господином». Валмит покачала головой: «Джек, безусловно, лучший. Тренировки приносят ему огромные плоды, и с каждым разом он становится все сильнее и сильнее. Он самородок даже среди талантливых монстров. Но то, что ты описываешь...» Балалайка пожала слегка плечами. Хоть она и пыталась всячески показать спокойный дух и собранность, она также, не меньше их, переживала за своего мужчину. «Может, всего я и не видела, но вот самый конец застала, и у меня нет сомнений, что рассказали мне все без приукрашивания. Когда Реви была ранена, Джек вышел из себя». Реви прикусила губу, смотря на кабинет, в котором проходило оперирование ее любимого человека. Он не чувствовал боли, шел, как танк, на амбразуру, одной рукой держа 100-килограммовую тушу и прикрываясь ей как живым щитом. Он явно был в состоянии аффекта. Валмит посмотрела на свои руки. «Это, возможно». Все посмотрели на нее. Когда был убит Хира, Джек был явно слабее себя нынешнего, однако ему хватало дури перебарывать своей рукой мою руку. Воспоминание о том дне наводнило головы женщин. Если это состояние аффекта было таким же по силе, то на самом деле не стоит удивляться этому рассказу. Тишина. Каждая из них обдумывала ситуацию. Особенно это касалось Реви, что, сильно сжав челюсть, уперлась лбом в больничную стену. То, что парень пострадал так из-за нее, испугавшись повторения истории с Хира, ее гнило. И в то же время, ее чувства вновь воспарили ввысь от понимания, что он готов был на все, чтобы ее спасти. Другие девочки испытывали то же самое, ведь поступок Джека ясно дал понять, что за своих он встанет горой. Это и так уже было понятно, но теперь, помимо этого, Реви не давали покоя мысли о том, что она скрывала от других девочек. Джек сегодня не только отбивал атаку убийц, как и спасал ее. Он также был в заварушке с этой стервой Шинхуа, и уже тогда парень вышел из себя от накопившегося стресса. Дальнейшая перестрелка в желтом флаге явно не пошла ему на пользу, даже если не учитывать множественные ранения. А ведь еще он вынашивает план мести Данфанклонгу. Чего Реви не знала, так это того, что была еще одна история сегодня утром, но она касалась некой Аймень. Как бы то ни было, ценность Джека в глазах его женщин еще больше поднялась, а уж к добру или к худу, никто не знал. Дверь в операционную открылась, и оттуда вышел пожилого вида хирург. Балалайка и Кака резко встали. Валмит и Чикита напряглись всем телом. Реви подскочила к доктору. «Ну как, говорите же уже». Хирург прошелся взглядом по взволнованным лицам женщины и добродушно про себя усмехнулся. «Ну и цветник собрал молодой. Хотя, неудивительно, после увиденного. Ну, у меня хорошие новости». Пожал плечами врач. «Жить будет». Как один, женщины слегка выдохнули. А затем балалайка спросила: «Можно поподробнее, док?» «Конечно, конечно», — кивнул хирург. «Вам прям про все рассказать или...» «Все», — молниеносно ответила Реви с несколько безумным взглядом. «Святая Мария», — вздрогнул внутри доктор от ее взгляда, но внешне не подал испуга. «КХМ, ну, тогда с самого начала. Стоит заметить, что молодой человек просто одна сплошная уникальность. Конечно, исследований не проводилось, но кажется, что он абсолютно здоров, если не смотреть на ранения. Просто фантастика. К сути, доктор», — дернула носом Чикита. «А, да, КХМ, ну, молодой человек обладает удивительной регенерацией и живучестью организма в целом. Вы, может, и не заметили, но еще до приезда сюда обильное кровотечение прекратилось. Вообще удивительно, что он выжил. Кака свела брови, ранения настолько серьезны, да, но не те, о которых вы, скорее всего, думаете. Валмит поджала губы, аффект, да, милая леди, качал головой врач, аффекты бывают разной силы, но все они, без исключений, крайне сильная нагрузка на организм. Слышали истории о матерях, что могли поднять легковую машину, чтобы спасти своего ребенка. Тут то же самое. Хотя нет, не то же самое, ведь сила аффекта, которому поддался этот молодой человек, была поистине огромна. Все настолько серьезно? Хмуро спросила балалайка. Более чем. Пожал плечами хирург. Я не знаю, что с ним случилось. Не знаю, сколько времени прошло после аффекта и госпитализации, но на моем столе парень все еще имел монструозное количество адреналина. От такого обычно погибают, но организм этого мальчика очень силен. Анестезиологу было очень нелегко. Чтобы парень заснул, пришлось изрядно попотеть. Реви сжала губы, заснуть, но, да, девушка, заснуть. Вас только обезболили и провели простую операцию, но в теле парня было в 10 раз больше свинца, чем в вас. Обычно таких нам доставляют сразу в морг, но тут вообще все интересно. Пули не смогли добраться до внутренних органов. Видимо, мальчик получил их уже тогда, когда они потеряли большую часть разрушительной силы. Но даже так раны серьезные. Мне долго пришлось вытаскивать осколки из его тканей. Вы же знаете, что главная опасность пулевых ранений это не сами дырки и пули, а их сотрясающий эффект. От него страдают внутренние органы, разрываются капилляры и многое другое. Внутреннее кровотечение в его теле было очень обильным, но организм сам с ним справился, что просто нонсенс. Девушки молчали. Доктор покачал головой, хотя самые большие и обширные раны принес этот сильнейший аффект. Множество мышц по всему телу просто порвались от нагрузки. Видимо, мозг отключил их защитную функцию, а с таким адреналином парень завладел ужасающей физической силой и мобильностью. И, конечно, у этого была своя цена, и он ее уже заплатил. Как осмотрела задумчиво в пол, а затем перевела взгляд на хирурга, у этого есть дальнейшие последствия. Доктор слабо улыбнулся, обычно, всенепременно, но ситуация молодого человека не поддается рациональному анализу. Реви была готова кинуться на доктора. Как для нее, тот слишком много и заумно говорил, порхая, как бабочка, вокруг самой сути. Естественно, доктор все заметил и быстро начал договаривать, КХМ. Если говорить о парне, то думаю, никаких последствий не будет, по крайней мере в физическом плане. Правда? Спросили все разом. Это только мои предположения. Развел руками врач. Когда проводилась операция, я видел, с какой скоростью проходит восстановление его организма, и мне трудно поверить в это, но, да, последствий не будет. Балалайка сложила руки на груди, сколько займет лечение. Доктор слабо и неловко улыбнулся, не знаю, я же говорю, мальчик уникален. Могу точно сказать, что займет это, по сравнению с обычным человеком, крайне мало. Возможно, что он сможет вести обычную жизнь уже через несколько дней. Такая новость шокировала и приятно удивляла. Они не рассчитывали на такое. Признаться, честно, единственное, о чем они думали, так это о том, чтобы Джек просто выжил. Все они тут имели прекрасное представление о пулевых ранениях и знали, насколько должно повести, чтобы выжить. Принять на себя столько пулей и выжить, просто невозможно. Мы можем его сейчас увидеть, озвучила вопрос Кака, который мучил каждую из них. Доктор помялся немного и вздохнул, только одним глазком. Ему нужен покой. Да, мы сразу воодушевились. Но скажу сразу, нужно обождать, пока его отвезут в палату. В операционную вам вход закрыт. Девушки кивнули, соглашаясь. Палата. Джек лежал на постели и мирно спал, пока 5 пар глаз пристально смотрело на него. На его лице была лишь небольшая бледность, что удивительно, с такими-то ранами. Он стал еще милее, определенно. Или мы просто еще больше втрескались в него. Не исключено. Все возможно. Думаю, так и есть. Не мог же он за несколько часов измениться. Балалайка задумчиво смотрела на лицо парня. Я отпустила сучку с мелким, но картель Манзарелла должен понести наказание. Глаза остальных женщин заострились. Чикита кровожадно ухмыльнулась. Мы же не станем терпеть такое и прощать. Глаза Реви пылали неистовым гневом. Я намотаю их кишки вокруг шеи собственных детей. Все разом посмотрели на двурукую. Она явно больше, чем просто разгневана. Глаза как осияли пронизывающим до костей холодом. На ее лице появилась мягкая улыбка аллигатора. «Софи, ты ведь уже знаешь местоположение картеля?» Балалайка посмотрела на Кака. Девушка впервые обращалась к ней не по прозвищу. «Да, это многое упрощает». Валмит сглотнула слюну, смотря на своего босса. «Кака, ты хочешь?» Девушка усмехнулась, посмотрев в глаза Валмит. «Как думаешь, они ожидают на свои головы ковровую бомбардировку?» «Думаю, нет», — лизнула пересохшие губы Валмит, «но пострадают невинные. Пускай, яичницу не приготовить, не разбив яиц». Чикита оскалилась. «К тому же, нам ведь не обязательно все досконально рассказывать Джеку. Да, сказать, что мафия уничтожена, достаточно, дабы не расстраивать его». Балалайка усмехнулась. «Неплохо, Кака, но это привлечет внимание». Реви кровожадно сказала. «Это слишком легкая смерть». Все посмотрели на Ребекку. «Они умрут быстро и почти ничего не заметят. Меня это не устраивает. Они наебали меня с Датчимой Бенни. Джек крайне серьезно пострадал, а мы подарим им такую легкую смерть?» Реви повернулась к девушкам, даже за горло не подержавшись. «Разве вас устроит то, что их семьи будут и дальше спокойно жить на их деньги, после смерти ублюдков?» Чикита ухмыльнулась. «Что предлагаешь, чертовка?» Реви ухмыльнулась, с широким оскалом, показывая ряд зубов, в особенности клыки. «Предлагаю нанести неожиданный визит и вернуть должок. Если повезет, к нашему возвращению он еще даже не проснется». Некоторое время стояла тишина. Усмехнувшись, Кака потянулась к телефону. «Это ведь Колумбия?» «Да, за одними спецами есть должок передо мной». Балалайка тоже достала телефон со взглядом, обещающий смертельные проблемы. «Тогда и я сделаю один звонок». Реви, не теряя ухмыляющегося оскала, высунула язык и лизнула нижнюю губу. «За что я вас люблю, девочки, так это за решимость и богоподобную доброту к ближним своим». В ответ, все женщины, насмешливо усмехнулись. Джек приходил в себя, все тело будто было свинцовым, тяжелым и обессиленным, что нет слов и описать это. Даже веки поднять было нелегко, в глотке пересохло, в голове туман, в груди, в животе, да по всему телу адская боль и невыносимый зуд. «Бля, будто каток переехал», — простонал мысленно Джек. И тут, с извечной улыбкой, проявился Адим. «О, мой любимый Джеки, после катка было бы не так плохо, как сейчас. Ты бы просто переродился в новом мире, а так придется принимать последствия». Память у парня была прокачана хорошо, так что произошедшие события мигом наводнили его голову. «Черт, как я мог? Что с Реви? С ней все хорошо?» — пожал плечами Гюнтер. «С тобой вот все посложнее. Думай лучше, как встать на ноги до того, как ублюдок, убивший Хира, сбежит в Китай. Блять, вот же, блять, блять, блять, блять». Сжал кулаки Джек через боль. «Боги, сколько времени прошло». Гюнтер карикатурно посмотрел на собственную руку, будто там были часы. «Ну, как ты заснул? Прошло почти 20 часов». Джек облегченно выдохнул. 20 часов не так уж и много. Времени у него еще хватало. «Ну ты дал жару, Джек. Барбара такое еще не переживал». Джек засквернословил про себя в гневе. «Ебучий бар, все он виноват. Драная халупа проклята к хуям». «Да все уже», — пожал плечами Адим. «Теперь то уж чего, лучше проверь оповещение». Джек вздохнул, поморщившись от боли в груди, и открыл системные оповещения. Задание «Неравный бой» добавлено. Цель: победить Роберту. Награда: модификатор Аффектур 1. Задание «Неравный бой» выполнено. Цель: победить Роберту. Награда: модификатор Аффектур 1. Аффектур 1. При активации тело пользователя войдет в состояние аффекта и выйдет на пик своих физических возможностей. Выйди за пределы привычных возможностей, не обременяя себя жалостью и незлобивостью. Круши, ломай и убивай, но не забывай, за все приходится платить. Неплохо, да? Джек же молча задумался. Глава 92. Арара. Выйдя из задумчивости, Джек хмуро свел брови. Что с этим описанием? Не обременяя себя жалостью и незлобивостью. Гюнтер опять свинью решил подсунуть. Что ты? Развел руками Гюнтер с напущенной обидой. Я существо самых честных правил. Ага. На твоем месте я бы побеспокоился о плате за кратковременную силу. Не юли. Закрыл глаза парень. Плата понятна, в отличие от этого описания. Бешеная нагрузка на тело. Я знаю последствия аффектов и ясно ощущаю их сейчас. Что с описанием, Адим? Опять пытаешься меня демонизировать? Господин Зеркало сел на невидимый стул и закинул ногу на ногу. Если так, то это описание тоже более чем понятно. Ты помнишь, что творил в состоянии аффекта?» Джек, поморщившись, вновь вернулся к воспоминаниям. «Ну, был ли ты похож сам на себя?» «Нет». Гюнтер развел руками. «Вот и весь ответ. В состоянии аффекта тобой скорее будет управлять гнев и злость, но точно не сострадание, доброта и жалость. Хотя скорее тобой вообще не будут управлять эмоции, но и без них можно натворить ужасающих вещей, да?» Под конец улыбнулся Адим. Джек тут же вспомнил момент, когда оторвал противнику пол лица, вставив пальцы через глазницы, и тут же его начало немного подташнивать. Впрочем, это было ненадолго. Собравшись с мыслями, Джек приметил небольшой план на неделю. Сейчас его состояние было довольно плачевным. Вряд ли он направится до привычного состояния за 6 дней. И ему именно в этот срок нужно было быть на пике, ведь Цань Данбэй, ублюдок, убивший Хира, скоро покинет Руанапур. Причем это, как минимум, ведь куда лучше было бы стать еще сильнее. Новый модификатор в виде аффекта, конечно, хорош, но это было козырной картой, которую нужно было разыгрывать в последнюю очередь. Больно большая отдача прилетала за использование, но лучше так, чем не иметь подобного козыря вообще. «Ах да, загляни в статус», как бы невзначай сказал Адим, но блеск в его глазах напряг парня. Вскоре окно статуса развернулось, и Джек удивился. Система зла. Характеристики. Сила – 17340. Проворство – 16300. Живучесть – 15280. Восприятие – 18360. Разум – 16320. Воля – 22440. Либидо – 23460. Очки зла – 1183. Задание – сладкая месть. Цель – убить Цань Данбэя. Награда – повышение черты живучесть на 3 единицы. Драконоборец. Цель – уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура. Награда – модификатор концентрация, УР-1. Модификаторы – непоколебимый разум, УР-МАКС. Тело дьявола, УР-МАКС. Полиглот, УР-1500. Контроль тела, УР-25000. Бархатная кожа, УР-МАКС. Аффект, УР-110000. Глаза белела, УР-15000. Что? Откуда? Мысленно воскликнул Джек, уставившись на число очков зла. Гюнтер. Адим обвораживающе улыбнулся, скрестив пальцы. «Как думаешь, что сделали бы влюбленные могущественные женщины с обидчиками, что захотели забрать жизнь их любовника?» Больше Джеку информации не нужно было. В его голове моментом собралась картина, где балалайкой как и ведут армию, пока реви, волмиты чекита вовсю резвятся на передовой, вырезая все и вся. Если пострадают от их гнева только преступники, то он не будет сильно сожалеть, но зная их, подозревал, что только самим картелем может не окончиться. Эти очки, так сказать, небольшой процент, что ты получил, будучи причиной мучительной смерти десятков людей. Джек быстро спросил, пострадала же только сама мафия, однако Дим лишь ухмыльнулся, разведя руками, этот вопрос не ко мне, а к ним, Гюнтер. Однако господин Зеркало молчал, как партизан и не давал ответов, только забавляясь реакцией парня. В конце концов, Джек успокоился и, посмотрев на очки зла, вновь задумался. Но думал он не особо долго, так как самый верный вариант, как он считал, лежал на поверхности. Через секунду были затрачены 900 очков зла и живучесть поднялась на 3 единицы. Черта, как он убедился, поднимала также его боевые возможности в общем, но главное то, что ее повышение быстрее бы поставило его на ноги, и тогда он сможет раздобыть еще очков зла. Вряд ли у него получится сделать это, пролеживая бока на больничной койке. Изменения в этот раз были особо крупные. Сосуды, капилляры и прочие монорельсы по доставке крови увеличились в размере, стали шире. При этом их стенка стала только тоньше, что не только не сделало их более уязвимыми, но и наоборот, только прочнее и эластичнее. Сердце. Оно увеличилось в размере. Обычно такое явление врачи называют кардиомегалией или просто увеличенным сердцем. Может показаться, что это круто, ведь большое сердце, по идее, должно качать больше крови, но все совсем наоборот. Обычно у людей увеличивается сердце в результате нароста мышц, ведь само по себе сердце это большая мышца, грубо говоря. Да только все это губительно, а не плодотворно. Сердце не может расшириться, как предусмотрено, и качает меньше крови, а организм испытывает от этого серьезные проблемы. В конце концов, люди с таким сердцем имеют повышенные риски внезапной смерти. К счастью, Джек был необычным человеком. Его сердце увеличилось, но не за счет увеличения стенок сердца, а в общем. Более того, эластичность мышц этого органа и тонус вновь поднялся. Это ускорило поставку кислорода и прочих веществ через кровь к клеткам. Но клетки тоже претерпели изменения. Их стенки стали прочнее, а связь между клетками усилилась многократно. Как итог, повысилась сопротивляемость физическим повреждениям. И это не все. Также ускорилось пищеварение клеток. Проще говоря, клетки в два раза быстрее начали перерабатывать полученные вещества из межклеточного пространства. Такое ускорение положительно сказывается на всем, кроме продолжительности жизни, ведь такие клетки быстрее стареют. Но так как с увеличением живучести порог деления клеток вновь отодвинулся, то по продолжительности жизни ничего не изменилось. Клетки ускорили свое пищеварение, а значит поднялась и планка по добыче полезных для организма веществ и энергии. Проще говоря, есть парень будет больше, если не будет, значит с еще большим ускорением будут съедаться клетками жировые запасы. Но помимо этого, ускорилась и доставка полезных веществ до всех клеток. Как итог, в теле Джека была также улучшена лимфатическая система. Она была подобна кровеносной, но имела свои функции. Помимо питания клеток, она также, в какой-то степени, отвечает за регенерацию, иммунитет и детоксикацию. Лимфа, она же сукровица, она же межклеточная жидкость, теперь намного быстрее циркулировала по организму, повышая метаболизм в целом. Это значило то, что внутренние органы также работали еще более ускоренно, не теряя в качестве проделанной работы. Мозг, быстрее обогащаясь полезными веществами, работал еще лучше.